мы будем еще читать Слово Божие. Мы читаем из Евангелия от Луки, 19 глава, где тоже написано о сегодняшнем событии, праздники, которые мы сейчас отмечаем. Евангелие от Луки, 19 глава, будем читать с 37 стиха. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, ведущий во имя Господне, мир на небесах и слава Вышним». Некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни его забьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты хотя бы сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих тебе, и не оставят в тебе камень ни на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И вошел в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойника». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его. Еще прочитаем из Евангелия от Матфея, 23 глава, последние три стиха, 37, 38, 39. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птицы собирают птенцов своих под крыльями, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен гряды во имя Господне». Вот мы прочитали два места Писания, в которых я хочу подчеркнуть печаль Христа и даже слезы Его, и такую горечь Его сердца, высказанную Иерусалим, то есть не камням, не зданиям, а людям, там, представляющим центр духовной жизни тогдашней. Если даже говорить чисто по-человечески, то было, что, так сказать, ну, чего жалко. Жалко даже было просто уйти. Ведь на самом деле сбылось то, что Господь предсказал. Вот в частности то, что окружат тебя. Из истории известно, что римский полководец Тит в течение 10 дней возвел вокруг Иерусалима стену для того, чтобы заморить голодом город, чтобы никто не мог ни выйти, ни войти. То есть не ту стену городскую, родную, так сказать, а свою еще. И на этой стене еще было 13 башен для того, чтобы просто смотреть, чтобы никто из этого города не вышел. И мы можем, конечно, себе, кто интересуется, можно читать книги по истории, как это все происходило, падение Иерусалима, как это было трагично и печально. Но Господь это все видел, и уже это даже по-человечески печально, потому что всегда больно за своих. за свой народ, за своих родных. И вот еще Матфея, мы прочитали, что сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица птенцов под крылья свои, и вы не захотели. Друзья, я хочу такой как бы вопрос для нашего размышления, и здесь и ответ мы найдем в этом Слове Божьем. Вот Бог, как мы его себе представляем? Конечно, я думаю, здесь все присутствующие какое-то понятие, наверное, имеют о Боге. Может, кто-то никакого не имеет понятия, но все равно хотя бы знает, что есть Бог, кто-то верит. И вот я хочу такой вопрос задать. А вот у Бога, есть ли у Бога чувства? Есть ли у Бога сердце? Есть ли у Бога чувства, которые Он испытывает по отношению к нам людям? Ну, есть, конечно. А какие эти чувства? Что за чувства Он там испытывает? Вот здесь мы прочитали, нам немножко, как бы сказать, приоткрывается сердце Божье. Сердце нашего Спасителя Иисуса Христа, что оно было исполнено глубокой такой жалостью и печалью. Есть на свете такие глупые люди, которым не нравится, что Бог выражается словом мужского рода. И они хотели бы его заменить так, чтобы оно было какого-либо среднего или женского рода. И, конечно, это глупо. Есть даже целое движение. Зачем это делать, когда в Библии сказано, что Бог есть любовь? И вот здесь, в этих словах, как Он хотел, как птицы, собрать детей своих под крылья, выражаются чувства, ну, те, которые присущи матерям, материнские чувства. Вот эта птица, это значит наседка, которая, вот там вот они возьмут цыплят, такие шарики желтенькие там вот, ходят там кругом где-то. И если она что-то замечает, она уже голос меняет, они услышат, она опасна, значит, быстренько прячутся под крылья. Кто-то, может быть, читал детский рассказ, как на одной ферме случился пожар. И пока там приехали пожарные, уже часть сарай там успела сгореть, и там курятник как-то успел сгореть. Но когда уже потушили пожар, то обнаружили там, значит, наткнулись, вернее, на какой-то серый такой комок. И к удивлению потом обнаружили, что это курица. Ну и все так недоумевали, что же она не могла разве убежать. Практически все остальные куры успели убежать, суяки. Они быстро открыли там дверь, чтобы спаслись. Кто куда. Ну и так как-то, ну, ловой там этот комок. Все равно же она мертвая. И туда выкорпнули цыплят. Живые. Она их прикрыла. И сама сгорела, отгорела перья и погибла эта курица. Цыплятки живые остались. Такой детский пример. Мораль такова. Так она же Господь. Вот Он нас прикрыл собой от гнева Божьего, чтобы мы не погибли. Он сам принял за нас страдания и вкусил смерть. И вот здесь открывается, что у Бога такие чувства оказываются к нам людям, которые можно отдаленно объяснить чувствами матери своим детям. Фактически это какое-то такое особое и инстинктивное чувство. Надо сказать, что люди ограничены. Дело в том, что вот, например, отцы, не могут испытывать таких чувств детям, как матери. Матери не могут испытывать таких чувств детям, как отцы. Видите, мы люди ограничены. А Бог может испытывать сразу чувства, как отец, как мать. Ну, этого непонятно. Но это все входит в любовь Божию. Вот я сейчас наблюдал иллюстрация, элементарно. Вот, пожалуйста, выходит чадо, значит, рассказывает. Мать отсюда спускается с фотоаппарата и щелкает. Почему? А потому что это не ее. Там он папа раз и тоже щелкает аппарат. Кого? Не чужого, своего. Своего. Каждый к своему имеет особые чувства. Вот. Чужому такие чувства не имеют. А вот Господь Бог испытывает тоже чувства к нам. И ему жалко. Ему было жалко вот этот Иерусалим, который он много раз хотел собрать, вот как птица птенцом, вот крылья свои. Много раз, это значит, что он много раз к ним обращался по-разному. И через своих пророков, через Слово Божие, и хотел так или иначе их собрать. Друзья, вот я хочу представить себе и вместе с вами порассуждать. Давайте себе представим семью. Вот в семье, когда есть там, ну, так скажем, есть семьи нормальные, есть ненормальные. Больше, конечно, ненормальные, чем нормальные. В нашем, естественно, вот этом грешном мире, перевернутом. Ну вот представим себе, что семья как бы благополучная. Это значит, что там отец на своем месте, вот он благосветит, там вот он заботится, там все такое. Любовь ухаживает, там жена, значит, его мать. Вот за детьми там ухаживают, все это не растут. И как трудно же их все-таки собрать, до ума довести. А насколько труднее собрать и довести до ума детей в неблагополучной семье. Давайте себе представим, когда они уже выросли, запущены, когда они уже кто куда пошел, попробуй их собери. Попробуй им вложи ума. Да? И вот такая картина здесь перед нами. Вот Господь стоит перед запущенными уже, те, которые уже каждый на свою дорогу совратился, которые уже не покорны, которые уже по-своему каждый, значит, не хотят. Друзья, вот мы какие сейчас перед Богом, какие мы в другом состоянии. Может быть, сейчас здесь сидит та душа тоже уже запущена. И жизнь убитой, и ничему не научиться. И годы идут, и седина ждут, и лысина, а толку нет. А толку нет, а душа погибает. И что ж дальше? А дальше хуже, а дальше наступит старость, и болезни придут, а сердце еще через двери станет, и еще хуже. Еще больше закоснеют без Бога. И вот Господу жалко такое. Жалко. И Он сегодня еще говорит, ну, приди ко сегодня. Приди, ну кому ты нужен в этом мире? А там за гробом, кому нужна твоя душа? Тот дьявол, который через искушение этого мира тебе сегодня что-то сулит временное, там он тебе ничего не даст, кроме как озеро Огненное, для него там уже уготовано, и он хочет, чтобы ты туда попал вместе с ним. Вот это и все на том свете. Эта жизнь так скоротечна, она так приходящая. И нет в этом мире радости без Бога. И как душа, по сути дела, нуждается, пусть она даже и запущена, пусть она даже и заблудшена, а все-таки нуждается в сочувствии, и в понимании, и в какой-то ласке. И вот никто не может дать это для наших душ, кроме нашего Спасителя. Это Он к нам питает эти чувства. Такие чувства, которые отдаленно нам напоминает или иллюстрирует мать, хорошая мать. Не всякая мать, хорошая мать. Тоже мнение, есть и семьи, где есть набор. Есть набор, есть. Есть муж, есть жена, есть дети. А семьи нет. Почему? Потому что там нет вот этого духа, любви. Вот этого, вот этой самоотверженной и бескорыстной заботы. Потому что мы, люди по своей натуре, во-первых, грубые, невежественные, такие гордые, самонадеянные, четвертых, корыстолюбивые, все это для себя, это такой, такой у нас наш мерзкий, такой противный, плотской пол. И вот как печально, когда в семье и мать еще вот такая же, грубая, невежественная, гордая и корыстолюбивая. Ей дети не нужны. Она думает по себе. Конечно же, тогда дети будут запущены. Если есть такие матери, нужно срочно покаяться и исправиться. Потому что вашу роль просто никто не заменит. Господь поставил, но Господь этого так создал. И дети ваши потом вырастут и будут беда с ними в жизни. Но вот Господь наш учит нас, как нужно правильно обращаться с душой для того, чтобы все-таки исправить. Вот он здесь показывает, что он проявляет свою любовь. Я как-то прочитал одну такую легенду, что о нем рассказывали притчу, называется притча, может быть, тоже читал, про молот и морскую волну. Значит, вот молот как-то пошел на берег моря и смотрит, там такие на берегу камни лежат, валуны, гладенькие такие, округлые таких вот. И уже задумался, что ж такое? Я всю жизнь, значит, бью камни, и у меня не получается такая хорошая круглая форма. У меня получается какие-то куски, резкие такие, острые. И он решил спросить морскую волну. Как это у тебя так получается, что ты так вот обделываешь все круглую гладь? А она и отвечает, мол, ты же говоришь, бьешь, а я вот скажу. Ну это пример того, что любовь, мягкость, сердечный подход, вот он как раз сошлифовывает, вот он как раз смягчает. И вот, если ты, душа, придешь к Христу сегодня, такая, как ты есть, со всеми твоими надломами, со всеми твоими шрамами, которые есть в твоей жизни, куда тебя еще бить, бедняга? Приди ко Христу, Он тебе все это залечит и сделает нормально, смягчит. Смягчит твои нравы, смягчит твой характер. Даст тебе новое сердце, новую жизнь, уже здесь, чтобы почувствовать, что такое рай, там, на том свете. Нам Господь уже дает его предвкушать на этой земле, когда мы приходим к Христу. Вот я хочу теперь сказать несколько слов для тех, кто уже знает Христа и знает спасение и, по крайней мере, первое прикосновение, Спаситель, который вывел из этого мира. Я хочу сказать, что Господь от нас хочет, чтобы мы Ему служили с любовью. Ну, иногда верующих как бы условно подразделяют на те или другие категории, скажем так, плотских и духовных. Но в свете нашей темы я бы хотел так вот как подразделить, что есть верующие, которые служат Богу по своей подолгу. Они только желают, чтобы спасти свою душу, чтобы в ад не попасть. Другие верующие служат Богу из любви и желают проявить эту любовь даже к другим людям. Ну вот, к первому сорту верующих-то относятся те, верующих, которые стараются не делать грубых грехов. Я думаю, что в основном все здесь присутствующие верующие стараются не делать грубых грехов. Это значит не пить, не разбойничать, не развратничать, не воровать, не убивать, куда-то, да? Не делать этих грубых грехов. Ну, дорогие друзья, так вообще-то и общечеловеческая, так скажем, мораль этому учит. Если мы только вот этому научились, то мы ничему еще не научились. Господь хочет для нас чего-то больше. Может быть, здесь есть верующие, которые сидят и думают себе, вот я хороший верующий. Почему? Потому что я не могу. Я не пью, я даже поэтому лучше, чем остальные, там, вот, мои соседи, пропойцы, горькие пьяницы, я же не разрабатываю, вот, как они, вот, весь мир воруют, я, по крайней мере, стараюсь, ну, не так много, может быть, там, как этого делать. Но, делаем ли мы дела любви? Что-то большее, чем просто вот это. Вот этих не делать грехов. Вот я хочу привести библейский пример. И в том свете представляет проповедники, ну, две сестры были, мы знаем, Марта и Мэри. Вот там одна служила Христу, ну, так скажем, на кухне, другая слушала его слова. Потом еще приводится случай, когда Мария взяла сосуд с миром. Кстати, это, если хронологически, то вчера это произошло, да? Как раз перед входом Христа в Иерусалим, вот они там возлежали, и Мария взяла мира, или как это назвать по-нашему, ну, какие-то ароматы очень ценные, и вылила на голову Христа. Вот сравнить отношение к Христу и вообще служение вот этих двух сестер. Не нужно братьев взять, пример в Библии есть, но давайте это пока остановимся. Марья выполнила свой долг. Она поступала правильно, потому что она хозяйка. Это не долг на кухне там вот будет. Ну, а такой вопрос неожиданный, я думал, а неужели у одной Марии был этот мир? Неужели только у одной был пузырек? А что, других нет? Никто же не заставлял это делать. Именно взять и разбить и вылить этот мир. Но почему никто другой этого не сделал? Почему? Вот здесь не хватало чего-то. Потому что Господь от нас требует больше, чем исполнение долга. А Он хочет от нас любви и служение Ему с любовью. Именно такое служение, ну, только оно нам приносит радость. А во-вторых, и Богу тоже. Я хочу опять вернуться к моему первоначальному вопросу. Есть ли у Бога к нам чувство? Есть. У Бога чувство. Но чувство – это что-то требующее взаимности. Вот Бог желает, чтобы мы Его любили. Вот Бог желает, чтобы мы сердце свое раскрыли и сердечно к Нему относились и служили Богу от сердца нашего. Ну вот, давайте мы сейчас и подумаем. Вот Спаситель наш находится и здесь, в нашем собрании, и какие чувства Он испытывает по отношению лично ко мне и к тебе. Проверим наши сердца. Проверим и подумаем, какие чувства Он испытывает нам, сидящим на этом собрании. И когда мы бываем дома, когда мы на работе, когда в кругу семьи нашей, Вот Господь на нас смотрит. И что он чувствует? Радости или сожаление и глубокую скорбь. И ожидает нас, чтобы мы поняли, чего же он от нас желает. И чтобы мы действительно раскрыли свое сердце ему навстречу. Вот этой великой его любви, которая похожа, вернее наоборот, любовь матери похожа на его любовь. Сейчас мы, дорогие друзья, прославим его за то, что он у нас такой спаситель. Кто желает прийти сегодня к нему, выйдите к нему. Кто желает изменить свою жизнь, чтобы она была полна чувственной простоты. Тоже помолимся, склонимся в молитву перед ним. Thank you.